Глава 26. Эту ночь мало кто мог уснуть. После полуночи, когда взошла огромная яркая луна, Лилия тихо собрала инструменты, обошла раненых, проверила жаровню и вышла в ночную свежесть. Благодаря своевременной уборке и еще Блэкрайну, призвавшему к становищу мяту, полынь и цветущий багульник, в воздухе не чувствовалось запаха тления. Лишь свежесть, доносящиеся с ближайшего ручья и дым костров, на которых готовили ужин. Не успела лекарка сделать и несколько шагов, как одна из теней вдруг зашевелилась, обретая материальность. «Лорд Исиэль!» Девушка облегченно выдохнула, зябко обнимая себя руками. Единорог молча приоткрыл полу своего плаща, приглашая ее прижаться к нему в поисках тепла и утешения. Она смело шагнула ближе. За прошедший в одиночестве год Лилия научилась ценить короткие моменты душевной близости, тепло рук, саму возможность прижаться к тому, кто с готовностью обнимет. «Отойдем к ручью». Голос мужчины был тих, но звучал напряженно. Лилия кивнула и обняла Исиэля за талию. В молчании они дошли до пригорка, с которого ночной ветерок сдувал комаров. Там лорд сел, усадил Лилию себе на колено и с легким стоном зарылся в ее волосы. «Как я скучал!» «Я тоже!» Девушка несмело погладила длинные светлые волосы единорога, а потом, осмелев, запустила ладонь ему под косу, а сама коротко и несмело чмокнула мужчину в губы. Он улыбнулся, прижал ее теснее и шепнул. «Смотри, как надо!» «Ох, вот это был поцелуй! Нежный, сладкий, крепкий и такой длинный, что опомнились они лишь тогда, когда кто-то прошел рядом, чертыхнулся, извинился и, наконец, ушел. Вылезай, мышонок! Часовой уже ушел». Исиэль, улыбаясь, заглядывал под свой плащ, уговаривая Лилию снова показаться низкой сияющей луне. «Мне стыдно», — отвечала девушка краснее и плотнее прижимаясь к мужчине. «Тебе нечего стыдиться». Исиэль ласково разжал кулачки, вцепившиеся в его рубаху, и провел ладонью по спине девушки, заставляя ее выпрямиться. «Завтра мы отвезем Блэка с женой в их дом, а сами отправимся в храм. Матушка Мельдина будет счастлива поженить нас». Лилия завозилась, потом повернулась так, чтобы лунный свет падал на лицо Исиэля. «И все?» «И все. Сразу свадьба, потому что я не хочу дожидаться церемоний, пошива приданного и прочей ерунды. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом, упрямо сопела, когда что-то не получается, и звонко смеялась, когда счастлива. Дом у нас есть, работа для тебя всегда найдется. Тем более сейчас». Тут лорд заметно помрачнел. «Что случилось?» Лили заглянула в глаза своему мужчине, стремясь разделить с ним его печаль. «Отравление. Здесь замешана Аминта. Зря лорд так легкомысленно отнесся к ее увлечению молодыми единорогами», — сжал кулак Ис. Она подговорила одного из них добавить приправу в суп. Сказал, что эта трава придаст воинам сил. Парень сам признался, сидя в кустах вместе с остальными. Кроме того, Аминта умудрилась протащить в долину наемников через северное ущелье. Спрятала их где-то в тех оврагах, куда она ходила за травами. И пока мы тут отбивали атаку, отряд напал на замок. Есть пострадавшие. Вожак ранен. «Так может, нам сразу ехать в замок? Там нужна моя помощь!» — всполошилась Лилия. «Тише, тише!» Исиэль обнял девушку и прижал к себе, словно пытался удержать на месте слишком резвую птичку. «Мы поедем на рассвете и обязательно заедем в замок. А там переложим Амелон в другую повозку, чтобы твои инструменты остались с тобой. Ехать ночью просто опасно. К тому же банда, которая напала на замок, до сих пор бродит в долине». Лилия содрогнулась. Наткнуться ночью на дюжину тех, кто штурмовал ворота, ей бы точно не хотелось. Ис прижал ее к себе, и они еще долго сидели, рассказывая друг другу, как они прожили этот год, целуясь и поверяя друг другу маленькие тайны. Лили рассказала об отношениях с родственниками. Исиэль признался, что практически выкрал княжну из замка и был вынужден уступить молодым свой дом. «Это пустяки», — уверяла его Лили. «Ты сделал доброе дело, и посмотри, какой замечательный у него результат! Ты же сам назвал Аурелию сокровищем долины! Возможно, не вмешайся ты, ее бы не было на свете!» Исиэль замолчал, теснее прижав к себе Лили. Мысленно он благодарил Светлую, что после долгих лет одиночества он обрел свое счастье. Уж теперь он точно постарается не выпустить его из рук. На рассвете действительно отправились к замку. В фургоне было тесновато, так что Блэкрайн и Исиэль бежали в виде единорогов. А Белый еще и вез на себе лекарку с восторгом обнимающую мощную шею. Добрались быстро, и остановились, недоумевая. Ворота замка были снесены начисто. Было похоже, что их просто не успели закрыть, ведь в замке не ожидали нападения. Во дворе их ожидали длинные холщовые свертки, тела погибших. Заплаканная служанка на вопрос, где леди, зарыдала и сообщила, что она в покоях лорда. Встревоженный Исиэль упросил Блэкрайна подождать его во дворе и помчался к вожаку. Лорд Станаэль лежал в постели. Вокруг витал запах крови, а леди Фьянта, заплаканная и подурневшая, сидела рядом с мужем, прикладывая к его горящему лбу холодный компресс. «Милорд, что случилось?» «Ис», — вожак слабо улыбнулся. «Хорошо, что ты здесь. Как видишь, меня достали. Долина твоя, сбереги ее». «Милорд, у вас есть сыновья. И вообще, вы еще меня переживете». Лорд-советник моментально схватил за руку одного из сыновей вожака, совсем еще мальчишку. «Беги во двор. Там в фургоне ждет девушка, Лилия. Она лекарь, веди ее сюда и скажи, что есть раненый». Парня словно ветром сдуло. «Что? Невеста вернулась». Вожак облизнул сухие губы. «Это хорошо. Лорд долины должен быть женат. Не обидь мою Фьянту, когда я уйду к Светлой». «Что за ерунда?» — разъярился Исиэль. «У вас парочка взрослых сыновей, выбирайте любого. И вообще, рано вы к Светлой собрались. Еще тут дел полно. У Блэкрайна родилась дочь». Глаза вожака заблестели. «Отлично! Значит, у нас будет шанс. А сыновья молоды еще. Мира не видели, не женаты. Рано их к власти допускать, одни соколы да юбки на уме». Последнюю фразу лорд долины произнес так, что до Исиэля наконец дошло, почему вожак терпел Аминту. Нана соблазнила его сыновей. Что ж, теперь вожак знает, что попустительство обходится дорого. «Где травница?» — глухо спросил он, не желая называть предательницу по имени. «В подвале. Велел ее связать и проверять каждый час. Казнишь ее после свадьбы. Не стоит омрачать праздник». Вожак обессиленно откинулся на подушки, и леди, плача, утерла ему лицо от холодного крупного пота. Буквально в этот момент в комнату вбежала Лилия. За ней спешил Вир, увешанный саквояжами с инструментами. Исиэль тотчас попросил всех удалиться, и пока он вежливо выводил леди Фьянту и сыновей лорда долины, Лилия уже сорвала с мужчины одеяло и простыни. «Вир, нужен стол, кипяток, спирт. У нас срочная операция». Медбрат спокойно взял за углы красивую бархатную скатерть и снял ее с большого письменного стола вместе со всем содержимым. «Отлично!» — резюмировала девушка, бросив взгляд на темное дерево. «Обработай и поставь рядом инструменты». Отдавая распоряжение, она срезала бинты в изобилии, накрученные на ноги и низ живота лорда долины. Исиэль, распорядись, чтобы принесли кипяченые простыни, бинты и кипяток тут. Много работы. Потому как девушка сглотнула, единорог понял, что дело действительно очень серьезное. Но бездействие будет фатальным. Через час все необходимое было собрано и доставлено в покое лорда. Стол облили кипятком, застелили простынями. Вир с Сиелем переложили довольно грузного верховного лорда на подготовленное место и отошли, ожидая распоряжений. Станаэль, напоенный соком маковых головок, уже не хрипел, но дышал трудно, с присвистом. «Ис, стой рядом, слушай пульс. Если зачастит или затихнет, скажешь мне. Вир, ты подаешь инструменты». 4 часа Лилия стояла у стола, отдавая короткие команды. Она резала, сшивала, вставляла в тело распластанного в беспамятстве мужчины серебряные трубки. А когда закончила, просто упала в кресло, с которого несколько часов назад поднялась леди Фьянта. «Все. Теперь нужно сменить постели и назначить дежурного. Лорд не должен двигаться, когда очнется». Исиэль, испытавший, наверное, самое большое в своей жизни напряжение, тотчас вышел за дверь, призывая слуг. В коридоре толпились и слуги, и воины, и женщины. Узнав, что лорд пока жив, все облегченно выдохнули и тут же принялись менять постель. По требованию, умывающиеся над серебряным тазом Лилии, с постели убрали пуховики, заменив их простыми соломенными матрасами. «Их придется менять каждый день. Некоторое время лорд не сможет себя контролировать», — объясняла девушка леди Вивиан. «Просто не проглаживать, одежду не надевать, поить и кормить жидким и чуть теплым. Я заварю травы, нужно будет поить». Экономка нервно комкала платочек, но согласно кивала. Потом сама проводила Лилию в купальню, выдав чистое белье и свежие простыни. Рядом банщица отмывала шипящую Раду, так что сонная Лилия узнала новости из первых рук. Блэк Райан одолжил в замке телегу и уехал в свою цитадель вместе с женой и дочкой. А Миллон пригласила в помощь пару пожилых женщин, а черно-золотой единорог продемонстрировал стать и забрал с собой несколько воинов, знакомых ему со времени обучения. Цыганочку поселили в одной из девичьих комнат, а Виру достоился особой чести, получив комнату рядом с покоями лорда Исиэля. «Теперь эта тетка трет и трет меня!» — жаловалась Рада полушепотом. «Скажите ей, госпожа, что это не грязь, это у меня кожа такая!» Лили только сонно улыбнулась, сползая в воду. Тут банщица с причитаниями переключилась на нее. Помогла вымыть голову, завернула в сухие простыни и передала на руки Исиэлю, поджидающему под дверью. Раду ожидаемо караулил Вир. Такого плавного, легкого путешествия Лилия не могла припомнить в своей жизни. Исиэль нес ее бережно, прижимая к сердцу, согревая своим дыханием ее щеку. У двери комнаты остановился. «Прости, мне нельзя входить. Отдыхай и помолись Сати, чтобы Сатаниэль выжил». Любящие серые глаза заглянули в медово-карии. «Я хочу жить с тобой в нашем доме, растить сыновей и смотреть, как ты заплетаешь косы. Пусть он останется вожаком». Лилия соскользнула на пол босыми ногами, взбодрившись от прикосновения холодного камня. «Ис, я не знаю, выживет он или нет, но даже если выживет, лорд будет хромать и, возможно, будет бесполезен, как мужчина. Раны слишком обширны». «Я посажу рядом парней из группы обучения. Их сил должно хватить, чтобы стянуть раны быстрее», — пробормотал Исиэль. «На остальное плевать, вожак должен быть мудр и уважаем, а это у лорда Станаэля есть». Потом, отбросив заботы, мужчина ласково коснулся губами холодных губ любимой. «Ложись, я пришлю ужин, а завтра сходим в храм». «Жаль, ты не можешь сегодня лечь рядом». Но Лилия зябко поежилась и, улыбнувшись на прощание, скрылась за дверью. Исиэль постоял минутку, глядя на темное дерево, а потом быстро ушел. Лилия прислушалась к его удаляющимся шагам, подавила желание заплакать от усталости, забралась в постель, свернулась калачиком и постаралась уснуть. Ничего не получалось. Бурчал пустой желудок, ныли уставшие руки и ноги. Но больше всего стонала от одиночества душа. Хотелось спрятаться от условности мира в теплых объятиях единорога и слушать ту неслышимую мелодию, которая звучит рядом с любящими. Увы. Девушка не успела окончательно расстроиться, когда в дверь тихонько стукнули. Появилась Рада с подносом в руках. «Лорд Исиэль велел вас накормить, госпожа!» Девушка присела на край кровати и собралась буквально с ложки кормить госпожу. Лилии все же удалось отбить ложку и поесть самой. Горячая уха, чай с медом и ягодный пирог быстро восстановили ее силы. Рада вела себя тихо. Обняла руками колени и смотрела из-под растрепавшихся смоляных кудрей на лекарку, как на волшебницу. Едва Лилия закончила есть, цыганка гибко подхватила поднос и исчезла за дверью. Приятная тяжесть в желудке наконец навеяла сон, и девушка наконец скользнула в легкую дрему. В тонком полусне она вдруг услышала легкий скрип, потом повеяло прохладой, по деревянному полу раздались шаги. Возле кровати стоял Исиэль. Стараясь двигаться почти неслышно, он сбросил камзол, сапоги, оставаясь в рубахе и штанах, осторожно прилег рядом. Притянул к себе ее похолодевшие ладони, согрел своими поцелуями и, прошептав на ушко «Моя Сата», уснул. Лилия хотела расспросить его про дежурство у постели лорда Долины, про свадьбу, но рядом было все, о чем она мечтала последнюю пару часов. Так что ее веки окончательно закрылись, руки и ноги оплели мужчину, и она погрузилась в спокойный целительный сон.